Поэтому на этот вечер мне нашли кавалера. Свидание с незнакомым человеком редко доставляет удовольствие, но тогда меня ждал приятный сюрприз. Ему было около 30. Работал он в большом рекламном агентстве, поэтому знаний и опыта у него было куда больше, чем у моих знакомых. Высокий, стройный, очень интересный внешне. Он танцевал, как ангел. Я, конечно, не подозревала о том, что на бал, устроенный для студента колледжа, он явился лишь для того, чтобы найти там ту, которая согласилась бы поехать к нему домой после танцев. И его выбор пал на меня. Свою партию он вел блестяще, ни разу не обмолвившись о том, что задумал. Только следил, чтобы у меня под рукой всегда был полный бокал шампанского. А как мы танцевали? Он прижимал меня к себе нежно, но решительно. Я этого не понимала, но он обольщал меня на глазах у сотни танцующих пар, а я не оставалась в долгу. Я говорила себе всегда, что мужчины, в которых я не влюблена, меня нисколько не интересуют. А тут я впервые услышала его имя, ничего о нем не знала, но каждым движением показывала ему, что испытываю те же чувства, что и он. «Давайте уедем отсюда», — предложил он в перерыве между танцами. «Я думала, что никогда не услышу от вас этих слов», — ответила я, словно получала подобное предложение по три на день. Внезапно мне захотелось показать ему, что для меня это вполне естественно. Фреда я даже не вспомнила. Так же, как не вспомнила и о правилах, которых всегда придерживалась. Я не узнавала себя и хотела, чтобы случилось все, что могло случиться. Мы вышли из отеля, сели в такси. Он сказал мне, что живет в особняке, разделенном после реконструкции на отдельные квартиры в Ист-Сайде. «Мы будем одни», — обещал он, — «хоть целую вечность». А потом он начал целовать меня, страстно целовать. Я дрожала с головы до ног. Когда мы подъехали к дому, ему пришлось чуть ли не занести меня на крыльцо. В квартире, в маленькой прихожей, он снял с меня пальто и бросил на пол, начал раздевать меня. И все время шептал: «Ты прекрасна, ты так прекрасна». Я никогда не забуду того странного выражения, что появилось на его лице. «Неужели для тебя это в нове?» — спросил он. «Да, да», — уверила я его. К моему изумлению, он отпрянул от меня и ушел в гостиную. Я не понимала, что происходит. Поправила платье, подобрала с пола и надела пальто, и тут меня охватил стыд. Он наливал виски, стоя спиной ко мне. «Извини, крошка», — услышала я. «Я не знал». Не помню, как я оказалась на улице. Больше мы не перемолвились ни словом. Я никогда не видела его с тех пор. Он не хотел лишних хлопот. Нарушил наступившую паузу Питер. «Девушка, которую лишают невинности, может качать права. Но она растоптала меня. Я была в ужасе от той легкости, с которой переступила через собственные принципы. Вы проснулись не в том месте, не в то время», — пояснил Питер. «Такое случается со многими». «И все так страдают?» — отозвалась Линда. «Много месяцев мне казалось, что на меня показывают пальцем. А как я боялась Фреда! Уж он-то, думала я, должен догадаться, интуиция не может подвести его. Я же стала совсем другой. степень прикосновения его рук